Потом я видела у вас партизанскую медаль, и все-таки... На другой день мы доложили обо всем командиру отряда, а тот, в свою очередь, через связного высшему командованию. Имра положил сигарету в пепельницу. В то время я работал на машиностроительном заводе «Ганс». Он считался военным предприятием. Мы имели броню, и меня не призвали в армию. На своем токарном станке я как раз вытачивал какую-то деталь для портального крана, поврежденного при бомбежке, когда незаметно ко мне подошел командир нашего отряда. — Ты еще не разучился говорить по-немецки? — тихо спросил он. — Шутишь? — ответил я. — Это же мой второй родной язык. — Вот и мы подумали о том же, — добавил он. — А еще о чем? — поинтересовался я, по правде сказать, несколько недовольный его чересчур таинственным видом. Но командир тут же улыбнулся. — О том, что из тебя получится прекрасный эсэсовский офицер. Я получил указание переодеть тебя в лейтенантский мундир и поставить задачу — добывать оружие и, главное, продовольствие для наших товарищей партизан. «Извините, не понимаю», — несмело прервала его Терри. «Каким образом немецкий может быть вашим родным языком?» «Мои родители были немцами. Или, если угодно, швабами. Еще при Марии Терезии наших предков переселили сюда из Австрии. В 42-м году, когда переписывали всех фольксдойчей, мой отец отказался от своей принадлежности к высшей расе и написал в анкете «Мадьяр». Мой старик был закоренелым социал-демократом. Когда-то наша фамилия звучала иначе — Иннауэр. Позже он превратил ее в венгерскую «Имре». Но в школу я ходил немецкую. Нас учили там литературному немецкому языку. Мой отец хотел, чтобы я выучил немецкий в совершенстве еще мальчиком. Так и получилось. И вы перерядились в эсэсовского офицера? Заставила необходимость. Мы не могли ждать оружия от Господа Бога. Товарищи подсказали мне, в какую казарму идти. Там размещались остатки немецких и венгерских частей. Роты, оставшиеся без командиров, и командиры без солдат, а также вооруженные банды нелашистов и прочий сброд. В казарме только и говорили о секретном оружии Гитлера. Болтали об окончательной победе и об ударной армии СС, якобы идущей на выручку окруженному Будапешту. Хаос, неразбериха, а в душах уныние. После того, как я удостоверил свою личность с помощью документов убитого лейтенанта, моей персоной уже никто не интересовался. Ну а потом, позже, вас не стали подозревать? Имре рассмеялся. Признаюсь, я все время так боялся этого, что за весь день произносил 2-3 фразы. По этой причине окружающие считали меня надменным и необщительным, замкнутым в себе гордецом, как и полагается эсэсовскому офицеру, человеку высшей расы. Это было мне очень на руку. Имра сделал паузу, затем продолжал. Задачу свою мне удавалось выполнять. Я незаметно собирал автоматы, доставал пистолеты и передавал их нашему связному. От него же вскоре я получил новое указание. Иштван Додек арестован и находится в казарме. Его надо спасти. А вы знали товарища Додека в лицо? Я видел его несколько раз. Знал, что он входит в руководство партии, но лично не был с ним знаком. А как же там, в казарме, вы его узнали? Самое трудное было выяснить, где его содержат. Одно за другим я терпеливо обходил все помещения, в которых томились заключенные. Под видом проверки охраны я требовал открыть дверь и входил в камеру. Наконец, в одном из подвальных казематов я обнаружил Иштвана Додека —